Глава 26. Добыча. Найти воров, нанятых через интернет, в местечке, где на весь городок имеется одна видеокамера, да и та вебка какой-то неудавшейся стримерши, задача не из простых. Куратор, конечно, был мега-крут и мог найти почти любого человека, запеленговать его, отследить, пробить последнее место доступа к сети. Но что-то пошло явно не по его плану. То ли воришек он нанял отсталых от жизни, то ли те были великими профессионалами своего дела. Но последний след обрывался 3 днями ранее, после сообщения об исполнении заказа и присланными фото и видеоматериалом. «Ладно, давай по порядку. Твои элементы радиолокационных станций здесь были?» «Да, я уверен в этом на 99,999%. «Значит, за последние 3 дня что-то произошло, и здесь кто-то побывал. Камер нет, и мысли у тебя тоже нет?» «Я взломал все хранилища в зоне доступа сети. Ничего необычного. Одни и те же автомобили, маршруты. Одни и те же жители, что и всегда. Значит, надо идти и спрашивать местных. Не будем тратить время. Как знал, что в аэропорту нужно больше империалов поменять в обменнике?» «Первый человек, которого мы опросили, сторож, охранявший частные склады, на которых все хранилось. Наш склад был зарегистрирован на пропавшего без вести Эрнеста Гонсалеса, и по этой причине искать владельца было бессмысленно. Как я и думал, охранник ничего не знал, но от денег не отказался. Когда я попытался забрать их обратно в ответ на этот пустой трёп, он спохватился и попытался мне угрожать. Когда я нашел взглядом его винтовку в будке, подошел к ней и скрутил дуло в узелок, мужчина резко заулыбался и предложил не кипятиться. «Давай выкладывай, времени нет даже ноги тебе ломать», шепнул я ему, закидывая поврежденный ствол в пластиковую будку охраны. «Я сам не знаю, и знать мне нельзя, за знания могут убить. Но если вы найдете Верди Ампаколья, то может и получится чего-то выяснить». Он болтал головой и тряс открытые ладони, показывая свою миролюбивость. «Долбаные ребусы. Кто такой этот мужик и где его найти?» «В этом городке все знают Верди Ампаколья. Найти его можно в самом городе, но чаще всего он ошивается на работе». «Это где?» В ответ мужик лишь кивнул на старое здание с башней и куполом, уходящим в небеса. «Ратуша города Тарина, Анто. Мэр, что ли?» «Этот слабый охранник ничего не знает. Простите его, пожалуйста». «Да мля...» Я двинулся в ратушу, вход в которую охраняла какая-то старушка, вяжущая носки. Рядом с ней сидел огромный килограмм на 150 бритоголовый детина в заляпанной майке и старомодных черных солнцезащитных очках в помещении с затянутым облаками небом. «Миссис Ханна, я бы хотел встретиться с мистером Верди Ампаколью. Как я могу к нему попасть?» Бабуля даже не подняла на меня свои глаза, сосредоточившись на спицах. «У бабушки обед, приходите завтра», — ответил детина за нее, переключая старый телевизор на новый канал. «Боюсь, я вынужден настаивать», — посмотрел я на него и не дождался никакого ответа. «Ну ладно». Было забавно наблюдать, как этот мешок с жиром пытается вытащить свою необъятную жопу из старого проперженного кресла после того, как я выдернул шнур питания из розетки. «Нарываешься, да?» «Мне не нужен ты. Мне не нужно отвлекать бабулю. Мне нужен мэр. Он у себя?» «Я тебя вышвырну на помойку, сукин сын, навозный жук». Детина замахнулся, демонстрируя волосатое пузо под задравшейся майкой. Удар был слабеньким, на троечку. Чисто масса, ноль техники. Я посмотрел на баюкающего руку идиота, что начал выплясывать и вопить о том, что я сломал ему руку. Вместе с тем он налетел спиной на свое же кресло и упал с громким хрустом. «Надеюсь, это твои тупые свиные мозги хрустнули, а не бедное дерево». «Кто тут шумит?» Со второго этажа послышался голос, и деревянные ступени заскрипели, являя мне мэра этого города. По крайней мере, куратор выделил и идентифицировал его как искомую личность. «Миссис Ханна, кажется, нам потребуется помощь полицейского департамента», заметил валяющегося на полу здоровяка. Миссис Ханна никак не отреагировала на его слова. «А, у вас обед», — с грустью заметил он и перевел на меня свой взгляд. «Ладно, раз уж зашли, чем могу помочь?» Я только сделал шаг вперед, как в мою сторону с удивительным проворством направилась дуло пистолета, направленная бабкой. «Не спеши, сопляк, оружие на стол, потом можешь идти». «Хм, бабушка, у меня нет оружия». «Не лги мне», — настаивала она, пока в ее руке все больше и больше начинал трястись старый револьвер. «Да вот, смотри». Я расстегнул куртку и повернулся, демонстрируя отсутствие оружия. Судя по толстенным линзам на ее очках, Вообще не факт, что она хоть что-то увидела». «Хм, если ты будешь плохо себя вести, эта бабушка отправит тебя в исправительную колонию для плохих мальчиков. Свободен». Махнула она пистолетом и случайно нажала на курок. Пуля и близко со мной не прошла. Зато в стене в 20 сантиметрах от головы мэра возникла дыра. «Мама, ты чуть не убила меня!» «А? Что ты говоришь?» Бабуля спрятала оружие и продолжила вязать, как ни в чем не бывало. Ну и семейка. «Дядя, он, кажется, мне руку сломал». «Тогда вызови скорую, только и делаешь, что жрёшь до сериала и смотришь «Бесполезный кабан». «Дядя!» Я поднялся по лестнице и двинулся следом за мэром, попадая в старый прокуренный кабинет. «Что вы забыли в нашем славном городке?» «Хм, вы не очень за новостями следите?» «А чего нам за ними следить? Новости бывают либо такие, что нас не касаются, либо такие, против которых мы бессильны. Зачем зря силы тратить? Да и нет у нас ничего такого, что могло бы привлечь таких интересных личностей, как вы, например». «Ну почему же? Склад номер 17 в бывшей зоне выработки серебра, что имелось в вашем славном городке еще 50 лет назад». «Хм, Хорхе давно исчез. Склад перешел к его наследнику, что уехал в Европу и исправно платит за него. Хотя бумаги так и не прислал. Плохой склад. Вечно с ним что-то случается в нашем тихом и бесшумном городке». Мэр довольно быстро понял, о каком именно складе я говорю. Поразительная память. Или же дело вовсе не в ней? Проверим. «Ладно, не буду тянуть время. Со склада кое-что исчезло. Кое-что, что я купил. Я хотел бы знать, кто мог это взять и куда увезли». «Послушайте, как вас зовут?» «Иван». «Иван, давайте на чистоту. Спасибо, что приехали в наш тихий и уютный город. Если что-то, что вы искали, вы не нашли, значит, его и не было. Езжайте в другой город, отдохните. Найдите себе симпатичную девчонку. Не стоит вам лезть в это грязное болото». «Неправильный ответ». Сила льда мгновенно вышла из моей руки и разлилась по округе, замораживая старый стул, стол, шкаф с документами и прочую мебель. Когда вокруг мэра остался лишь один метр необледеневшего пола, он поднял руки вверх и застучал зубами от холода. «Прошу, не надо. Эти люди, они ужасны. Они убийцы. Среди них есть такие же, как и ты, маги. Настоящий Эль Диабло». «Эль Диабло? Думаешь, Эль Муэрте, сама смерть, боится жалкого дьявола?» Я отозвал силу льда и выдохнул горячего воздуха, тут же обратившего в пар. «Думаешь, какие-то жалкие недомаги смогут сравниться с тем, по чьим шагам плавится земля?» Я зажег руку, окутав ее пламенем, и протянул горящие пальцы к дрожащему мэру. «Имя и адрес». «Но за ними же стоят сами... пожалуйста, не трогайте меня. Умоляю, я все скажу». «Имя?» «Хорхе. Хорхе Демьярос из Сантьяго». «Адрес?» «Он владеет клубом «Запретный плод». Больше я ничего о нем не знаю. Умоляю». Я отозвал силу и улыбнулся. «Ну вот, видишь, можешь же, когда хочешь. Кто там за ними стоит?» «Бразильцы. Защитники». «А, козлы из Дефенсорес, что отвергли протянутую мной милостивую руку? Отлично. Теперь это тем более важно для меня. Покажу ублюдкам, как они ошиблись, встав не на ту сторону». С столицей дело пошло куда как проще. И камеры там были в качестве систем наблюдения, и возможность отслеживать мобильные телефоны. В общем, я даже до города не доехал. Сразу припарковался у виллы за городом, охраняемую криво смотрящими на меня бритоголовыми. Любят они эту стрижку, что ли? «Ола, бандидос, где босс?» «Шёл нах». «Что за день? Кого не спрошу, все нахрен посылают. А я ведь не железный, у меня психика пиздец как расшаталась». Удар в пивной пресс отправил здоровяка распахивать стальные ворота. Второго я тут же подсечкой отправил на землю и вырубил. Из небольшой кирпичной пристройки вылезла любопытная морда и, увидев два тела, попыталась закричать. Я убрал руку и приставил пистолет к голове очередного лысика. «Где этот сучий показушник?» «Кто?» «Эль Диабло в пальто. Хорхе Хренасос. Или как там, Дерьмоерос. Короче, где босс?» «В доме. Ты же понимаешь, что живым ты не сможешь уйти». «Но ты бы не был так категоричен, парень». Я вырубил его ударом рукоятки пистолета и пошел в сторону виллы. Я не пытался действовать скрытно, не пытался договориться. Я просто шел вперед. Если кто-то направлял на меня оружие, он умирал. Если кто-то убегал, я его не трогал. Зачем впустую тратить время? Куратор засек в окне второго этажа нужного нам аутиста, и я, не меняя скорости, пошел в главную дверь. Закрыто, да? Удар ноги выбил деревянные засовы, и щепки полетели в сторону собравшихся по ту сторону двери. Они открыли было огонь, пытаясь достать меня, но по ту сторону двери никого не оказалось. «Где этот ублюдок?» «Я здесь, ребята!» Проскочив на миг через дверной проем на предельном ускорении, я понаблюдал за их неуклюжими попытками достать меня и прикончил за несколько выстрелов. Мимо пробежала, закрывая голову, какая-то деваха с голыми сиськами и накачанной задницей. Следом из-за угла выскочила парочка с УЗИ и в упор расстреляли всю обойму. Я смахнул прилипшие пули и прошел мимо них серией мгновенных движений, сворачивая им шеи. Такой костюм хороший испортили. «Эй, придурок, выходи!» «Кто ты такой, пута мадре? Я тебе живым не дамся, попробуй зайди, ублюдок!» Прокричали из комнаты, в которой укрылся нужный мне бандитик. «Да-да, все вы так говорите». Внезапно из-за двери ударил столб огня. От неожиданности я даже отшагнул назад. Начался пожар. «Сгори в аду от дьявольского пламени, придурок!» «Мамочки родные, настоящий огненный маг. Я сейчас от страха прямо завизжу». За моей спиной, словно хамелеон, крался, приняв цвет интерьера и вытащив кинжал, еще один страшный маг. Я обернулся в его сторону, и он замер с занесенным вверх кинжалом. Моя рука быстро вытащила клинок из его сердца, и я дал ему последний урок. «Когда крадешься, убедись, что пол, по которому ты двигаешься, не издает звуков от твоих движений. И будь быстрее. Набрасывайся на противников с несколько более дальнего расстояния. Длины рук ведь хватает». Тело свалилось к моим ногам и приняло облик кучерявого сальноволосого человека. Я швырнул его труп в дверной проем. «Сука! Это был лучший убийца во всем Сантьяго! Ты ответишь за его смерть!» Прокричал показушник с той стороны, объятого пламенем дверного проема. Но не такой уж он был и хороший, как оказалось. «Умри!» Пламя вновь ударило из комнаты, помогая пожару распространиться и на другие этажи особняка. Я шагнул в него и сдвинулся в сторону мага. «Ну и что ты хочешь этим добиться? Все, уймись, мне нужно задать тебе пару вопросов». «Сдохни!» «Да харе!» Я махнул рукой, и комната покрылась ледяной коркой, а пламя трусливо взвизгнуло и исчезло. «Ты зачем меня обокрасть решил, дурик?» «Я тебя впервые вижу». «Торино Анто, склады, 17-й склад. Всякое спиженное вами барахло, составленных американцами и других учеными исследовательских станций. На черном рынке мы купили их у тебя, вы их доставили. Я приехал, там пусто». «Я ничего не знаю». «Да-да, конечно». Удар по голове отрубил идиота, и в следующее мгновение я переместился в чудодейственную табличку шайтранов, убежище изгнанника. «Так, уродцы!» — тут же посмотрел я на двух выдрессированных и упавших мне в ноги пленников. «Мне нравится ваша исполнительность. Вижу, занятия по практической анатомии шайтранов с живым вскрытием и одновременным лечением не прошли даром, да?» «Да, повелитель. Этот глупый шайтран верит, что есть лишь один властелин в этом мире. Властелин, что не даст ему умереть и может превратить вечность в ад либо рай по своему желанию». Тот самый разведчик, последний из альтернативного императорского рода, счастливо улыбался. Еще бы. Выполнил мою задачу. Добился поклона от одного из повелителей шайтранов. «Молодец. Ладно, сейчас разбудим эту Соню. Вы пока что сделаете страшные рожи. Еще страшнее. Представьте, что жрать его собрались. Вот хорошо. Язык высунь, ага, слюну начни пускать. Красавчики. Все, бужу». Мужчина открыл глаза и непонимающим взглядом принялся осматриваться. Его руки легли на шею, где нашли ошейник раба. «Вот теперь поговорим в нормальной обстановке, дьяволёнок. Ты зачем Эль-Муэрте дурить вздумал? Эй, морды блохастые, сегодня вас ждет незабываемый ужин. Знаю, что вы давно уже скучали по свежему мясу». «Не подходи!» Главарь бандитов протянул вперед руку и попытался атаковать меня пламенем. «С ошейником раба, блокирующим источник и каналы, ты магичить собрался? Серьезно? Ты даже азов не знаешь, и выёбывался? Имя себе принял, Эль Диабло? Тьфу! Короче, даю тебе 10 секунд на то, чтобы решить, или ты поешь как птичка, или эти голодные твари сегодня на ужин съедят окорочка». Я выбросил труп с утёса в труднодоступной скалистой бухте, где водная стихия безжалостно тысячелетиями вытачивала горную породу, накатывая волна за волной. Птичка запела, птичка созналась. Я посмотрел через куратора на его увлечение и преступление и свернул ему шею, вытаскивая из пространственной таблички, не позволяя шайтранам пожрать человеченки. Все-таки я не настолько долбанулся на голову. Попугал и хватит. «Наконец-то у нас есть все необходимое для отправки сигнала. Давай поспешим», — обратился ко мне куратор. «Что-то не так». Я заозирался по сторонам. «Я не наблюдаю никаких отклонений». «Но они есть. Кто здесь?» Я крикнул в сторону безлюдных отвесных скал, что уходили высоко в облака. «Покажись!» Последнюю фразу я крикнул на языке шейтранов и неожиданно получил ответ. «Как же сильно ты исковеркал мой язык!» Шейтран, что вышел словно из ниоткуда, выглядел очень старым. И вместе с тем я кожей почувствовал напряжение в воздухе, что появилось после его прихода. Он не был похож ни на одного из ранее встреченных клыкастых тварей. Одна пара глаз, ярко выраженный нос, черная потрескавшаяся кожа. На широкой шее никаких наростов. Сам он был выше, худее, не сутулился. Выглядел по сравнению с остальными как... «Император?» «А? Что?» «Я хотел было похвалить твое чутье, но, видимо, я тебя переоценил. Хотя ты еще слишком молод. Когда я был примерно твоего возраста, шею покрывали многочисленные леса, моря и океаны. Как же давно это было! Сейчас же мои потомки даже боятся в воду вступить. А ведь у нас были целые племена подводных охотников. Время неумолимо. Кто ты?» «Я? У меня много имен, но это не важно. Тебя было сложно найти. Я пересек всю землю, пытаясь найти отголоски твоей силы. Но ваше планетарное поле такое разряженное. Пока услышишь отголосок и придешь, уже и твой след простыл». Эта тварь поднялась в воздух и, не касаясь камней, медленно пролетела вперед, смотря на водную гладь океана и бушующие внизу волны. Я попытался сделать шаг вперед, но будто прирос к месту, безуспешно пытаясь пошевелиться. «В конце концов, тех, кто не сумел преломить судьбу, ждет один печальный итог. Шая стара, очень стара, и движется к неминуемому. Но надежда все еще есть. Мы решили оберегать ее от превратностей судьбы, надеясь на появление того, кто предотвратит катарсис, остановит и свергнет власть агонии цивилизации. Но судя по слабости наших потомков, в любом случае, такие как ты всегда были под запретом. Такие как ты привлекают тех, кого не следует. Из глубин вселенной они явятся на святую обитель с жаждой познаний и уничтожат все, ради чего мы старались и сражались. Они не должны узнать, а ты должен умереть. Но вместе с тем ты должен быть горд собой, повелитель хаоса. Многие были подобны тебе, но никто не набирал силу столь стремительно. Тем более ты не шейтран». Старик повернулся ко мне, и черные провалы глаз начали сводить меня с ума, заставляя потерять точку опоры. Небо стало землей, а земля небосводом. С небес ударил гром, и его раскаты превратились в ударившую по магическому источнику фразу «Я божественный охота, и ты моя добыча». Конец четвертой книги.